Глава 35. «Что-то случилось?» — спросил он после короткой паузы. Катерина возмутилась. «Конечно, ничего особенного. Он просто вернулся к жене. Стоит ли беспокоиться о такой мелочи?» Впрочем, этот его вопрос значил только одно. Юлька еще не успела доложить ему о своем проколе. Тут ее можно понять. Докладывать о своих проколах вообще никому не нравится. «Я знаю, сейчас все непросто», — продолжал говорить Максим. «Но нет ничего такого, с чем мы не могли бы справиться». Катерина едва удержалась, чтобы не выругаться. Или не заплакать прямо в трубку, что было бы в 100 раз хуже. «Кто вообще сказал вам, Максим Викторович, что я хочу с чем-то там справляться?» «Но мне казалось, что мы... что у нас...» Катерина не хотела, чтобы звучали какие-то громкие слова. Совсем не хотела. В конце концов, «мы» и «у нас» сразу закончились, как только он решил воссоединиться с семьей. «Мне тоже так казалось», — торопливо перебила Катерина. «Но с тех пор многое изменилось. Ладно, думаю, вам сейчас не до меня». Это действительно было правдой. Судя по тому, что она ему рассказала, дело у него должно было быть по горло. И все срочные. Катерина положила трубку и устало опустилась в кресло. И тут же услышала шевеление на кухне. «Ох ты ж, ёжик! Вальдемара! Как раз о ней-то она совершенно забыла!» Через несколько минут в комнату вплыла изрядно потрёпанная потомственная алтайская ведьма. «Что делать? Коньяк не щадит никого, даже тех, кто на «ты» с самим чёртом». «Ух, как же оно!» — пробормотала Вальдемара, пытаясь открыть глаза. «Что, плохо?» — громко сказала Катерина и хлопнула в ладоши. Вальдемара охнула и, морщась, потерла виски. «Неужели никакого заговора нет от похмелья в арсенале?» — насмешливо спросила Катерина. «Да, кажется, совместное распитие спиртных напитков нисколько не улучшило отношений. Она по-прежнему была на ведьму чертовски зла». «Заговор не поможет», — вздохнула Вальдемара. «Тут зелье надо». «Наверняка настоянное на сушёных жабьих лапках», — не унималась она. «Нет, на огурцах с укропом. Рассол называется», — парировала она. «А ты что, не на работе?» «Что-то нет настроения», — вяло сказала Катерина. Весь дрочливый запал куда-то испарился. Хотелось заползти куда-нибудь в темный угол и... «Позвоню и скажу, что заболела». Ведьма пристально посмотрела на пунцовые щеки прогульщицы. «А ведь и вправду заболела. У тебя жар». Катерина никакого такого жара за собой не чувствовала. По крайней мере, до тех пор, пока Вальдемара об этом не сказала. Она долго рылась в ящике, достала термометр, сунула его под мышку и уже через 3 минуты с изумлением смотрела на цифры. 38,6. Вот это да! Вот это финт ушами! Правду говорят, что здоровье напрямую зависит от эмоций. Когда-то, до ниточки промокнув возле домика той самой ведьмы, Катерина умудрилась даже не чихнуть, потому что уже на следующий день сделалась совершенно нечеловечески счастлива. А теперь, похоже, хватило небольшого сквозняка от кондиционера, чтобы она совершенно расклеилась. Или эта ведьма порчу навела? А что с нее станется? Катерина ей совершенно не доверяла и была готова ждать от нее любой пакости. Впрочем, Вальдемара почему-то не спешила оправдывать ожиданий. Вместо этого она притащила подушки с одеялами и, укутанная по самые уши Катерина, лениво слушала, как на кухне уже свистит чайник, а скрипучий ведьмин голос называет в телефон Катеринин адрес. «Врача вызывает, значит». «А что же вы так резко развернулись в сторону официальной медицины?» — съязвила Катерина из последних сил. «Лечили бы меня по-вашему, по-колдовскому, примочками из мухоморов». «И лечила бы», — пожала плечами ведьма и положила холодную ладонь на пылающий Катеринин лоб. «Хорошо. И вылечила бы. А вот больничный выписать — это уже вряд ли». Катерина молчала. Во-первых, потому что ответить на это было нечего. Во-вторых, потому что разговаривать, когда пьешь чай с малиной, а лоб так приятно холодит ладонь, совершенно неудобно. А в-третьих, чтобы ругаться, надо открыть глаза, а они не открываются. И в голове все кружится и плывет. Коньяк и прогулки по свежему воздуху — не лучшая компания для девушки с температурой под 40. А вот сон, пусть даже такой тревожный и тяжелый, совсем другое дело.